Глава 15. Мейсон получил весьма необычное образование. Однако образование это полностью отвечало тем планам, которые когда-то строил для него отец, и тем задачам, которые перед ним сейчас возникли. Ребенком он посещал пансионат, который щедро субсидировал его отец, и где на его частое отсутствие смотрели сквозь пальцы. Иногда в течение целых недель старый Вергер руководил подлинным обучением сына, водя его вместе с собой по скотным дворам и бойням, служившим фундаментом его бизнеса. Моулсон Вергер был первопроходцем во многих областях мясной промышленности и в первую очередь в сфере экономии средств. Его первые эксперименты с удешевлением кормов можно было поставить в один ряд с опытами Баттерхема, проводившимися за полстолетия до этого. Он раньше других догадался добавить в свиной рацион рубленную щетину и молотое птичье перо. Моулсона сочли безрассудным фантазером, когда он в 40-х годах первым отнял у свиней свежую воду, и чтобы те быстрее нагуливали вес, заставил их пить так называемый навозный ликер, прошедший ферментацию отхода жизнедеятельности животных. Когда его прибыль скакнула вверх, общий хохот стих, и конкуренты кинулись вдогонку. Лидирующее положение Вергера в мясной промышленности на этом не завершилось. Моулсон, щедро тратя собственные деньги, отчаянно боролся против закона о гуманном забое скота, аргументируя свою позицию задачами экономии. Он сумел добиться того, что выжигание клейма на морде животного осталось законным, хотя за эту победу ему пришлось прилично заплатить законодателям. Мейсон вместе с отцом следил за масштабным экспериментом, призванным определить, сколько времени скот может оставаться в загоне без воды и пищи, прежде чем начнется потеря веса. Вергер субсидировал исследования генетиков, которые привели к удвоению привеса мышечной массы бельгийской породы без потери жировой прослойки. Сами бельгийцы этой проблемы решить не смогли. Моулсон Вергер продал своих производителей во многие страны и тем самым положил начало множеству свиноводческих программ. Но в основе продуктивности Боин лежит человеческая деятельность, и никто не понимал это лучше, нежели Моулсон. Он сумел усмирить профсоюзных лидеров, когда те попытались отхватить часть его прибыли, потребовав увеличения зарплаты рабочим. Моулсон установил отличные отношения с лидерами организованной преступности, и те 30 лет служили ему верой и правдой, держа в узде профсоюзы. Мейсон в те годы был очень похож на своего отца. Те же кустистые широкие брови над светлыми глазами мясника, и тот же низкий лоб с неровной, скошенной справа налево линией темных волос. Моулсон Вергер частенько брал сына за голову и любовно ее ощупывал, словно хотел убедиться в элитности породы. Так, ощупывая голову свиньи, он по костной структуре и общей форме морды мог безошибочно судить о ее происхождении. Мейсон обучался отлично и даже после того, как травмы приковали его к постели, принял ряд важных деловых решений, которые воплотили в жизнь его подручные. Вергеру сыну пришла в голову идея убедить правительство США и Организацию Объединенных Наций забить на Гаити все поголовье свиней, так как от них якобы исходила угроза эпидемии африканского свиного гриппа. После этого для замещения туземной породы он сумел продать правительству большое количество белых свиней американской породы. Крупные, прекрасно ухоженные свиньи, попав в гаитянские условия, тут же дохли, и их приходилось замещать снова и снова поголовьем из стада Мейсона. Так продолжалось до тех пор, пока правительство Гаити не решилось на самостоятельные действия и не заменило павшее поголовье на мелких, привыкших к подножному корму животных из Доминиканской республики. И вот теперь, накопив столько опыта и знаний, Мейсон готовил месть. Он чувствовал себя так, как чувствовал себя Страдивари, подходя к своему рабочему столу. Под сводами безликого черепа Мейсона хранилась бездна информации. Лежа в постели, он творил в уме, уподобляясь глухому Бетховену. Он припоминал, как посещал вместе с отцом ярмарки свиней. У Моулсона наготове всегда был серебряный нож, который он мгновенно извлекал из кармана жилета и вонзал в спину свиньи, дабы измерить толщину жировой прослойки. Мейсон помнил, как они горделиво удалялись под возмущенный визг, и никто не смел им ничего сказать. Отец держал большой палец на лезвии, чтобы не забыть толщину жира. Если бы у Мейсона были губы, то он улыбнулся бы, вспомнив, как отец ткнул ножом призовую свинью, считавшую всех людей своими друзьями, и как зарыдал взрастивший ее мальчик. Отец мальчишки пришел в ярость, и охранявшие Мейсона головорезы выбросили его из павильона. Да, это было хорошее, веселое время. На свиных ярмарках Мейсон увидел экзотических, доставленных со всех концов света свиней. Теперь для достижения своей новой цели он свел вместе самых лучших из них. Мейсон приступил к выведению новой породы сразу после его рождественского прозрения. Работа велась на маленькой свиноводческой ферме вергеров в Сардинии, неподалеку от берегов Италии. Он избрал это место из-за его уединенности и близости к цивилизованной Европе. Мейсон предполагал, и оказался прав, что первой остановкой доктора Лектора после бегства станет Латинская Америка. Но он не сомневался в том, что человек со вкусами Лектора в конечном итоге изберет Европу местом своего постоянного обитания. Зная склонности доктора, Мейсон ежегодно направлял своих наблюдателей на музыкальный фестиваль в Зальцбурге, так же, как и на иные высококультурные события. Таким образом, Мейсон отправил производителей на Сардинию для того, чтобы приготовить сцену для смерти доктора Лектора. Гигантская лесная свинья Хилохойрус майнердзагене, 6 сосцов и 38 хромосом, хитрые, всеядные и тем похожие на человека существо. Некоторые особи в обитающих на холмах семьях достигают двухметровой длины и могут весить более 175 килограммов. Гигантская лесная свинья была призвана служить основной нотой в мелодии Мейсона. Классический европейский дикий вепрь Сус скрофа скрофа, 36 хромосом у самых чистых форм, бородавки на морде отсутствуют, свиреп, обладает большими, разрывающими плоть клыками. Быстрый, злобный зверь, способный своими острыми копытами убить гадюку и с легкостью сожрать ее. В сезон случки или защищая поросят, нападает на все, что может представлять угрозу. Матки имеют 12 сосцов и являются прекрасными мамашами. В «Сас скрофа скрофа» Мейсон нашел ведущую тему своей мелодии и ту дьявольскую внешность, которая заставила бы понять доктора Лектора, как выглядит ад. Он купил свинью острова Осбау из-за ее агрессивности, а черную китайскую – за высокий уровень экстрадиола. Однако бабируса из Восточной Индонезии, именуемая из-за длины клыков свинья-олень, оказалась для его опуса фальшивой нотой. Имея лишь пару сосцов, она размножалась крайне медленно и весила всего сотню килограммов. Время все же потеряно не было, так как параллельно появлялись другие пометы, в которых кровь бабируса отсутствовала. С точки зрения расположения и строения зубов, у Мейсона был очень небогатый выбор. Почти все породы имели набор, достаточный для решения своих задач. Они обладали тремя парами острых резцов, парой удлиненных клыков, четырьмя парами малых коренных зубов и тремя парами мощных, всесокрушающих коренников, верхних и нижних. Итого 44 зуба. Любая свинья с удовольствием сожрет мертвеца, но для того, чтобы съесть человека живьем, все же требуется некоторое обучение. Выведенная Мейсоном на Сардинии порода к выполнению этой задачи была готова. После 7 лет работы и множества пометов результаты оказались просто великолепными.